Жизнь Игнатия Богоносца. Материал взят из православной энциклопедии под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Наиболее важным источником сведений об Игнатии Богоносце являются его послания. Первое историческое свидетельство о нем содержится в послании к филиппийцам священномученика Поликарпа Смирнского, первая половина II века, который встречался с Игнатием Богоносцем, получил от него послание, а также направлял послание Игнатия христианам в Филиппы. Священномученик Ириней Леонский, один из первых отцов церкви, ведущий богослов II века, и Ориген, греческий христианский теолог, философ, ученый, один из восточных отцов церкви III века, упоминают об Игнатии Богоносце и цитируют фрагменты его посланий. Игнатий Богоносец родился, вероятно, в Антиохии. В его посланиях нет данных о том, что он был непосредственным учеником кого-то из апостолов. Блаженный Иероним Стридонский, церковный писатель IV века, в своем произведении «Хроника» называет Игнатия Богоносца учеником апостола Иоанна Богослова, однако в другом сочинении упоминает в числе слушателей апостола Иоанна одного священномученика Поликарпа Смирнского. Возможно, в юности Игнатий Богоносец мог видеть и слышать в Антиохии апостолов Петра и Павла. Святитель Иоанн Златоуст в похвальном слове Игнатию утверждает, что Игнатий Богоносец близко общался с апостолами и от них почерпал духовные струи, с ними воспитывался и везде при них находился, имел общение с ними и в речах, и в неизреченном, что власть епископства была вручена ему святыми апостолами, и руки блаженных апостолов касались священной главы его. Евсевий, епископ Кесарийский, вслед за Оригеном свидетельствует, что Игнатий Богоносец был вторым епископом антиохийским после апостола Петра, то есть третьим по порядку после апостолов Петра и Евода. Единственное известие о епископском служении Игнатия Богоносца приводит Сократ Схоластик, христианский историк IV века, согласно которому Игнатий Богоносец ввел в антиохийской церкви антифонное пение, то есть попеременное, когда стихи песнопения по очереди поют два лика или поющий церковный клирик и народ. Игнатий видел ангелов, славословящих Святую Троицу антифонными песнопениями, и образ сего пения перенес в антиохийскую церковь, а от нее это предание распространилось по всем церквам, пишет Сократ Схоластик. О мученической кончине Игнатия Богоносца в Риме свидетельствуют ранние христианские богословы и историки, такие как Ориген, живший во II-III веках, Евсевий Кесарийский, отец церковной истории, который жил на рубеже III и IV веков, а также позднейшие церковные писатели. Рассказывают, что он был отправлен из Сирии в Рим и отдан на съедение зверям за исповедание Христа, писал Евсевий. Проходя по Асии, под надзором строжайшей охраны, он в городах на остановках укреплял верующих беседой и увещаниями, уговаривал прежде всего беречься ересей, тогда только что явившихся на свет Божий, и убеждал крепко держаться апостольского предания, которое он, идя на мученичество, счел необходимым закрепить письменно. Описание страданий Игнатия Богоносца сохранилось в двух мартирологах – антиохийском, V и VI века, и римском, после V века. Мартиролог – это список признанных мучеников, имена которых приводятся в календарном порядке в соответствии с датой их мученичества. Время ареста и осуждения Игнатия Богоносца на мучительную казнь большинством исследователей датируется примерно серединой правления императора Траяна и началом правления императора Адриана, то есть со 107 по 118 года. Это было время непродолжительного, но жестокого гонения на христиан. Такое гонение произошло в Малой Азии во времена Плиния-младшего и перешло в Сирию. Антиохийский мартиролог датирует гонение периодом пребывания императора Траяна в Антиохии перед походом на Армению и Персию, то есть примерно 113 год. этот же год указывает и римский мартиролог около 113 или 114 года. Игнатий Богоносец с радостью воспринял приговор и охотно отправился в крестный путь в Рим. Из Сирии до Рима его сопровождали 10 римских воинов, которых он за жестокость называл леопардами, с ним были и рабы-христиане. Путь пролегал из Антиохии по морю, затем через западную часть Малой Азии. На перекрестье в Филадельфию они отправились направо на север, оставив слева Эфес, Траллы и Магнесию, прибыли в прибрежный город Смирну, где их встретил епископ Поликарп с христианами, а церкви Эфеса, Тралл и Магнесии прислали в Смирну представителей. Ефесяне приехали с епископом Анисимом, магнесийцы с епископом Дамасом, из отдаленных Тралл прибыл один епископ Полибий. Прощаясь, Игнатий вручил им письма-послания для их общин. Несмотря на то, что к нему пришли епископы, святитель пишет христианам, верным, то есть всецелой церкви, в Ефесе, Магнесии и Траллах, что было выражением великого уважения и любви в полноте. Позднее поместные, а также вселенские соборы сохранили этот обычай обращаться прямо к священству и верующим поместных церквей, которым писали, независимо от того, присутствовал с ними на соборе или отсутствовал епископ данной церкви, оставшись со своей паствой. В последнем случае в приветствии обращались сначала к епископу. Из Смирны Игнатий Богоносец направился в Трааду, где от посланников из Антиохии, среди которых был диакон Филон из Киликии, получил известие о прекращении гонений на христиан в Антиохии. Из Траады святитель написал послание христианам Филадельфии, Смирны и епископу Смирнскому Поликарпу, впоследствии принявшему мучительную смерть. В них он просил получателей направить посланников в Антиохию, чтобы разделить радость с церковью, освобожденной от гонений. Можно предположить, что им было написано послание и своей церкви в Антиохии, но об этом нет упоминаний. Скорее всего, Игнатий Богоносец не успел этого сделать, так же, как не успел написать и другим церквам, мимо которых пролегал его путь. Поэтому он просил епископа Поликарпа сделать это вместо него. Игнатий, однако, успел еще из Смирны, место первой остановки, отправить в Рим вдохновенное послание римским христианам. Это было в 9-й день до сентябрьских календ, то есть 24 августа, за 3 месяца до прибытия Игнатия в Рим. Дальнейший мученический путь вел Игнатия Богоносца из Траады через Эгейское море в Неаполь, ныне Кавала, Греция, оттуда в Филиппы, где римскими властями был схвачен еще один христианин. Антиохийский мартиролог сообщает, что Игнатий далее прошел через Македонию и Эпир, и через Деррахий, ныне Дуррес, Албания. Прибыл в Рим, где на увеселение присыщенных римских патрициев и народа был брошен на растерзание львам в Колизее. После казни мощи его были собраны и перенесены в предместье Антиохии на кладбище за городскими воротами Дафны. В 438 году состоялось второе перенесение мощей Игнатия Богоносца в Антиохию. После взятия Антиохии персами в 540 году или арабами в 637 году, мощи были перенесены в Рим в церковь священномученика Климента, епископа римского. Наименование «богоносец», которое священномученик Игнатий употреблял по отношению к себе в начале посланий, возможно, представляло его второе греческое имя. Значение этого имени как «носящий Бога» встречается в антиохийском мартирологе, где Игнатий на вопрос императора Траяна «А кто такой богоносец?» ответил «имеющий Христа на груди». С таким значением связано западное средневековое сказание, согласно которому, после того, как сердце святого Игнатия было разделено на части, на каждой из них оказалось написано золотыми буквами имя Иисуса Христа. В более позднем предании, которое восходит к мученичеству Игнатия Богоносца, составленному византийским писателем, жившим во второй половине X века, Симеоном Метафрастом, имеется сказание о том, что Игнатий Богоносец был тем ребенком, на которого Христос указал ученикам. В Евангелии от Матфея, глава 18, стихи со 2 по 5. Вероятно, это сказание было связано с пониманием слова «богоносец» как «носимый Богом». Хотя сказание противоречит свидетельству святителя Иоанна Златоуста о том, что святой Игнатий не видел Господа во время его земной жизни. Епископ Афанасий, Евтич.